Люмосцелим Максима. Вспышка крайне яркого света стегнула потянувшимся ко мне невесомым щупальцем, заставляя их отдернуться назад. Воспользовавшись передышкой, я выписал очередную зубодробительную вязь, заставляя на доли секунды, буквально на кратчайший миг, проявиться каплю настоящего солнечного света. Это были высшие чары, на которые я, как бы ни пыжился, но пока еще полноценно не был способен, поэтому и отменил заклинание практически сразу. Но даже этого хватило, чтобы защита ведьмы взвизгнула и, отдернувшись еще дальше, неуверенно застыла. Облизнув пересохшие губы, я приготовил флакон с зельем света и медленно сделал пару шагов вперед. Это непривычные мне оборотни, маги или еще кто, тут в ход пойдет та самая древняя, уже почти забытая магия. И в этой ситуации у нас пад, я не смогу прорваться без того, чтобы не уничтожить дом твари. На такое-то я был способен, только вот тут и была проблема. «Что тебе надо?» – прозвучал холодный голос, а следом под неяркий свет пасмурного неба вышла и его обладательница. Водопад роскошных волос до приятных на вид округлостей чуть пониже спины. Насмешливо прищуренные зеленые глаза, выжидающе сверлящие меня, чувственные пухлые губы и жемчужный блеск аккуратных маленьких зубов. Маленький, чуть вздернутый носик. Приятный овал лица и поистине великолепная фигура. С такой красоткой пожелал бы лечь любой, кроме меня, потому что я знал, вернее, представлял, как она выглядит сейчас, даже если это и была когда-то ее внешность. Зачем так стараться ради обычного посланника? Я знаю, как вы истинно выглядите, не менее холодно бросил я, медленно отступив на пару шагов назад, ровно настолько, насколько подошла она. Да, насмешливо фыркнула она, проводя ладошками по мало что скрывающей сорочке, еще больше обрисовывая свой силуэт. «Тогда ты должен знать, что это такой же реальный облик, как и тот, что ты называешь истинным». Она покачала бедрами, похотливо улыбаясь. «Я час назад был в борделе, я растянул губы в резиновой улыбке. Тогда зачем ты пришел ко мне и ломаешь мой дом?» Она медленно прошлась по краю своеобразной границы между нами, впрочем, не приближаясь ко мне. «Я бы тебя заводил, но ты не нарушила законов», — мрачно уставился я на нее. «Слишком умная или опытная, не знаю уж, кому из королей ты ровесница. Ты отдаешь книги и свободно, или диалог пойдет по-плохому. В твоем доме, думаю, можно много чего найти, за что тебя заводит палач Конгресса. Или я завалю в процессе прохода. Отдать, и что же?» — мелодично рассмеялась она, лукаво глядя на меня. «Две книги, что ты забрала из дома семьи Эмлер». Я напрягся, слишком уж она. «Мне они не нужны», — оборвала она мои размышления, швыряя материализовавшиеся из воздуха фолианты мне в руки. «Но меня попросили просто так не отпускать тебя», — предвкушающе пропела она, заставив меня мгновенно забыть про книги. Страшный удар отшвырнул меня в бок, заставив бессмысленно перекувырнуться в воздухе, но упасть мне опять не дали, тут же пнув обратно. Ударив круговой глушилкой, я получил секунду передышки, успев увидеть застывшие корни деревьев, что и пинали меня, после чего меня вздернуло в воздух, выворачивая суставы. «Это чтобы ты понял, что не стоит приходить в гости незваным». Цепкие пальчики схватили меня за подбородок, и, жестко вывернув голову, она впилась мне в губы требовательным поцелуем. «Да успокойся», — оторвавшись от меня, она усмехнулась. «Меня попросили преподать урок, и ты его получил, а это был мой бонус. Ты ведь не против? И, раз уж ты так интересуешься, то тех королевств уже многие века нет, чтобы ты узнал имена». Она усмехнулась, небрежно взмахнув рукой и отправляя мое тело в полет, закончившийся на капоте машины. Примечание к части. Ни хронологическое повествование не поставлено, потому как тут все хронологически, только чуть сдвинуто. Ну и экшан начинается, хотя и не слишком бурный пока. Пропущенное время будет постепенно раскрываться в воспоминаниях героя. Я не ввожу оборотня в напарники, подельники, соратники и т.д., потому как так хочется. Для тех, кто не в курсе, это канон. Ведьму, каргу и т.п. действительно по канону не трогали официальные структуры. Боялись. Вот и все, что можно сказать по этому поводу. Я лишь подвожу какую-то логическую базу под причину боязни, потому как в каноне не указано почему. 9. Кто-нибудь верит в богов? Нет-нет, не в христианского, крайне отстраненного и не отзывающегося на ваши молитвы. Ну а уж если отозвался, то тебя отправит в дурку, в лучшем случае. Я же говорю о тех, кто отзывается. кто начинает наделять тебя силой, особенностями или еще какой-либо благодатью. Только вот согласно книгам по демонологии, что я экспроприировал в доме контрабандистов, убийц, насильников и просто нехороших людей, это, мягко говоря, не боги, а вовсе даже их антиподы. И если тебе откликнулась такая сущность, то придерживай подгузники и ломись в ближайшие отделения доминиканцев или францисканцев. В общем, в церковь беги, или подгузники могут не выдержать, когда откликнувшийся решит познакомиться поближе. Вдумчиво изучая книги, я начал понимать тех, кто тащил на костры колдунов. За таких гостей не просто сжечь надо, а все пытки, известные человечеству с незапамятных времен, на тебе опробовать. Они не могут проникнуть в мир сами, зато вот с помощью желающих получить немного халявной силы. Нет, ну бывают спонтанные прорывы и все такое, но слишком уж редки они, да и кто-то поистине сильный так не проникнет, или же будет скован ограничениями и сильно напакостить не сможет. Правда, не уточнялось, кто же там накладывает эти ограничения, но у меня и было только 5 книг из 43 одного автора и 3 книги из 26 другого автора. Может, мне надо найти введение в демонологию, основы для идиотов, привратники, что ли, какие-то встречают гостей. Моя фантазия выдавала самые бредовые предположения, поэтому я решил пока принять за аксиому тот факт, что самостоятельно проникший демон довольно слаб слаб на фоне Дамблдора. Зато вот одержимые уже были как раз-таки весьма неприятной проблемой, если демон полностью подчинил себе захваченное тело и поработил душу. Про вариант с полноценным призывом и выходом такой твари из-под контроля я даже думать не хотел. Как, впрочем, и о варианте с тем, что найдется идиот, что построит врата для прохода хозяина. В общем, как я и говорил, мотивы церковников мне начинали становиться более понятны. Не факт, что я потащил бы разумного на костер или стал бы пытать, но шанс на это был весьма велик. Хотя там еще вопрос стоял в том, кого вызывал демонолог. В книгах достаточно невнятно, но было написано, что ряд демонов сравнительно безобидны и питаются не душами, а энергией, разлитой вокруг. Хотя как ты там определишь, кто перед тобой, веган или хищник, если он без транспаранта с поясняющей надписью? Да и пизбалы они те еще. Хотя те книги, что я забрал у ведьмы, заставили меня опасаться не только пришибленных на голову неоязычников, что сами не понимали, кому они, собственно, молятся. Эти хотя бы просто идиоты, что конечно же страшно, но все же такие обычно быстро вылезают на всеобщее обозрение. Ну а как иначе? Похвастаться же надо. Вот и хвастались. Обычно не слишком долго, зато вот экспериментаторы от магической селекции. Эти да, эти могли заставить изумиться и демонов. Тот же Хагрид на голом энтузиазме создавал такое, что, показав свои воспоминания, я заставил уронить в свое время челюсти всех моих наставников. Они искренне не смогли понять, как. Вот как можно скрестить мантикору и огненного краба. Первое, это трудноубиваемая хрень, от которой вообще надо валить, если вас меньше сотни и половина не имеет холодного оружия. Второе существо, это довольно здоровый, но все же, мягко говоря, намного меньший по сравнению с мантикорой краб. Либо Хагрид на голой силе может дать просраться Волан-де-Морту, либо же у него имеются нехилые скелеты в шкафу. Ну нельзя без неплохого образования и кучи опытов получить такое. Просто нельзя. Это как ужа и ежика скрещивать в надежде на результат, без определенных познаний в генетике и кучи смежных направлений и наук, да и то. Ну или я полный нуб в вопросах магии. Артур, по всей видимости, не имел права давать мне такую информацию, но проблема была в неназываемом. По упорным слухам, он уж очень глубоко нырнул в черноту. И говоря черноту, я имею в виду такое, что и конченого маньяка заставит посидеть. Минимальные знания, что обычно давали аврорам, не годились в данном случае, а обойти обеты он не мог. Все же по ряду обмолвок я смог понять, что он был далеко не простым аврором, как пытался из себя строить штурмовой отряд мракоборцев, а то и вообще из тех, что ползали с отделом тайны и зачищали опасные территории. Но и непреложные обеты они давали в таких количествах, что вот он и нашел выход, накрыть контрабандистов, что тащили запрещенную литературу. Ну и нашел подход к ведьме, заодно в очередной раз щелкнув меня по носу. Лысый психопат мог затронуть эти области, и я должен быть готов, невзирая на то, что пару раз я едва не опорожнил желудок, читая сочное описание того, что делают с жертвами. Ну и на закуску мне досталось несколько толстых фолиантов с закли, хотя скорее проклятиями. Они хоть и не были запрещены, как три непростительных, но лучше все же было не светить такое. Оттуда же я, кстати, узнал, что малификами именуют магов и ведьм, что используют темные проклятия. То, что малифик – это специалист на любых проклятиях, местных как-то не смущало, и в том же Хогвартсе половина чар являлись проклятиями. Если я свяжу ноги кому-нибудь перед тем, как он или она начнут спускаться по лестнице в Хогвартсе, то меня объявят малификом. В Англии ненавидели темных магов, но почти весь отдел тайн, пара отрядов мракоборцев и часть охраны Азкабана обучались именно темной магии, или что положено Юпитеру, то не дозволено быку, хотя после обучения у Артура, который, пользуясь книгой с рецептами для домохозяйки, умудрился разобрать на составляющие трех оборотней, я как-то и не рвался пока к тайнам магии. Нет, ну откуда я знал, что такие книги выпускают для милых дам? Я закурил, немного приспустив стекло и наслаждаясь качественным табаком и песнями Rolling Stones. Бросив короткий взгляд на часы, я откинулся на спинку кресла, непонимающе потирая шрамы на щеке. Меня должен был ждать Артур или еще кто-то, но на месте их нет. Я и сам туда не подошел, но ведь это должны они меня ожидать, а не я их. Харрисон, Дейташа что-то непонятное говорили перед тем, как отправить меня на миссию. Что-то вроде того, что у них зашевелились те, кто особо не отличались от пожирателей в Англии. Но ведь не штурм же они организовали там. Докурив сигарету, я тяжело вздохнул и завел машину, направляясь ко второй точке, что была припасена на случай, если на первой никого не будет. Артур тот еще параноик, да и надо отдать ему должное, по большей части оправданный. Покрутившись некоторое время по улицам города, я наконец увидел ориентиры, показанные мне в думосборе. Артефакт, предназначенный для просмотра воспоминаний, позволял рассмотреть все в мельчайших подробностях, и сейчас я смотрел на антикварный магазинчик так, словно уже бывал тут. И чем больше смотрел, тем сильнее зудела моя пятая точка, сигнализируя о грядущих проблемах. Магазинчик был создан как прикрытие и был доступен для любых покупателей, хоть не магов, хоть для обитателей скрытого мира. Одних обслуживали в открытой части, вторые уходили вглубь темного коридора, спускались в подвал или же поднимались на второй этаж. А теперь он был накрыт легкой иллюзией от магов. А Вихаррисон, что заставлял меня определять такое на автомате, устраивая бесчисленное количество пакостей. «Быть или не быть», – прошептал я, нервно сжимая челюсти и обдумывая возникшую дилемму. «Можно уйти, и тот же Харрисон только хлопнет по плечу, выражая одобрение. Или же идти внутрь, где, возможно, прямо сейчас пытают тех, кто обучал меня более 2 лет, да и не только обучал. Тварь я дрожащая или право имею? В конце концов, повешу себе на шею еще пару нарушений закона». Криво усмехнувшись, я выбрался из машины и полез в багажник. Зелья, слабенькие амулеты, артефакты, магловские гранаты. Рисковать нельзя, и надо будет действовать быстро. Вряд ли там идиоты, а значит, могут предусмотреть любые варианты. Тем более, если их не 2 или 3 мага, а больше, что позволит отразить любую агрессию, кроме той, что плевать хотела на статуты, сопутствующие ему. Перебежав дорогу, я быстрым шагом преодолел 50 метров до двери магазина, предварительно шарахнув мощным конфундусом по площади. Убедившись, что все чисто, я толкнул дверь, тут же втягивая воздух и замирая на месте, пахло кровью. Не торопясь, осмотрев довольно просторное помещение, я отправил Гоминум Ревелия и тут же укрылся за круговым щитом, отражая несколько лучей, ударивших из пустоты. Естественно, там оказалась не пустота, а несколько магов, что начали профессионально теснить меня, закидывая абсолютно разными проклятиями и чарами. Щит был рассчитан на отражение средних чар, но никак не на удары мастеров трансфигурации или проклятий, и почти сразу начал осыпаться. Алхимическая граната, а следом за ней и обычная, моментально ушли в сторону противника, заставляя магов на пару секунд замешкаться, вынужденно закрываясь щитами и давая мне время. «Авада Кедавра!» – практически прошептал я, криво усмехаясь растерянному выражению на лице наиболее дальнего противника, что не успел ничего сделать и рухнул на пол. «Авада Кедавра!» – очередная зеленая вспышка, и еще один маг сломанной куклой рухнул на пол, из-за слишком маленького расстояния. Резко скрутить корпус, уходя из-под какого-то темно-фиолетового сгустка, что просто сожрал кусок двери и улетел в неизвестность. отправить обратно бесцветную костедробилку, что должна была перемолоть кости оппоненту, и следом всадить красный лучик бытового заклинания удаления костей, уйти из-под ават двух оставшихся противников и трансфигурировать пол под ногами одного из них в деревянный капкан, что однако вполне выполнил свою задачу, раздробил ногу врагу, швырнуть стайку птиц в последнего, следом отправить банальный ступифа и раздробить кости в груди модифицированным редукта. Оно перестало взрывать, зато стало невидимым, и его действие напоминало удар кувалдой. Убедившись, что один умирает, а второй пытается остановить кровь из раздробленной ноги и точно не горит желанием воевать, я отправил еще раз Гаминум Ревелиаи. Где они, тварь? Со всей дури засадил я ногой по обрубку ноги инвалида. Поверь, лучше ответь по-хорошему, не заставляя меня переходить черту, или я могу передумать уезжать из США. Тебе конец, ублюдок. Раненый попытался изобразить что-то похожее на поведение партизана на допросе в гестапо и закономерно получил еще раз по ноге, потеряв сознание. Влив во второго пару зелий, я стабилизировал его состояние и рванул обыскивать дом. Но едва заскочив в первую же комнату, понял, что это бесполезно. Кто-то уже обыскал все до меня, в порядок привели только основное помещение, чтобы ввести меня в заблуждение, будь я чуть большим идиотом. Вернувшись обратно к раненым, я с гастрономическим интересом оглядел их, радостно улыбнувшись, когда убедился, что второй маг действительно не собирается помирать. Влетевшая в помещение сова, что уронила мне на голову конверт, заставила мою улыбку слегка поблекнуть, и я изумленно вздернул бровь. «Гарри, вали нахер оттуда, мы не у них, но за тобой началась охота. Встреча в точке 7. Подробности на месте, и ты не под сокрытием. Когда я только начал выходить из-под Фиделиуса, был проведен ритуал, что крайне затруднил все поиски, в том числе и для сов. Меня было можно найти только по крови, но и тут маги нашли способ, и постоянные изматывающие ритуалы раз в 3 месяца помогали избежать и этого. И теперь я резко лишился большей части сокрытия. Сегодня был последний день, когда я должен был завершить задание. Правда, одновременно с этим мои наставники хотели начать процесс по закидыванию отходами жизнедеятельности англичан, а для этого хотели засветить меня на некоторое время. Британцы бы сунулись в страну и тут же получили бы скандал, но кто-то сыграл на опережение. И, судя по неровному почерку Харрисона, сыграл хорошо, если такого боевика умудрились ранить. Не то чтобы я считал его непобедимым, но и рядовые боевики ничего бы ему не сделали. Быстро обыскав тела убитых и пленников, я только убедился в своей догадке, меня атаковал кто угодно, но не профи. Средние паршивости снаряжения, дешевые зелья, палочки также не слишком ухожены, ну и знака гильдии нет и в помине. Да даже знака охотников на чудовищ нет, а уж, обычное дерьмо из гетто. Видимо, я был не основной целью, или же с теми, кто это устроил, не захотели иметь дело мастера боя. Нет, понятно, что есть как раз таки те, кто наоборот сидит в глухой тени и не высовывается, но это не тот случай. Такие деятели бы одного оставили на улице, чтобы он всадил нож мне в спину, а не сидели вчетвером внутри. Подхватив трофеи пленников, я аппарировал к машине, где быстро затолкал тела на заднее сиденье. И что это значит? Заинтересованно выгнув бровь, я осмотрел перемотанного Харрисона и присел на диван. Маленькая комнатка была практически вся занята 3 креслами, диваном, огромным письменным столом и 3 книжными шкафами. Так что пришлось постараться, чтобы выбрать наиболее удобное место, из-за прогрессирующей паранойи, но что поделать, если Артур сам приучал контролировать обстановку. Так, глядишь, скоро начну и по тапочкам палить ступифаями. Но пока этого не происходит, и значит все хорошо, а когда начнет, мне уже будет пофигу. Мы искали крысенышей, криво усмехнулся мужчина, неуклюже поднимая стакан перемотанной рукой и делая маленький глоток. Как ты сам понимаешь, мы их нашли, только немного не ожидали, что все настолько печально, смущенно хмыкнул он, заметив мой скептический прищур. Магазин ограблен, и там убивали, равнодушно сообщил я, подтягивая к себе стакан. Те, кто ждал меня в магазине, из Сан-Франциско. Какая-то банда детей хаоса. С фантазией у них туго, согласно кивнул Артур, увидев мою насмешливую ухмылку. Хотя лучше, чем нефилимы. И там психиатр нужен, устало бросил я. Что с ритуалами? Ничего, обрядов проводить не будем. Мы уже начали поднимать шум, так что прятать тебя смысла нет. Ты прибыл в страну пару дней назад и обратился в штаб мракоборцев при магическом конгрессе США. Он бросил на меня короткий взгляд, но я отрицательно мотнул головой, жестом показав, чтобы продолжал. Так что жди сов и попыток пообщаться. Дамблдор так точно прибудет. Пусть прибывает, главное, чтобы МКМ не пошла у него на поводу. Я покрутил в пальцах сигарету, размышляя. Но ты ведь уверял меня, что не пойдет. Так, не пойдет, отмахнулся Артур, слегка поерзав в кресле, подбирая позу поудобнее. Так что там у вас пошло не так, вернулся я к его ранениям. Их оказалось больше, или они решились не сдаваться в плен и подорвали себя, и где остальные? Не то чтобы, но меня должны были ждать двое, а в итоге ты вообще тут, и остальных нет. Часть авроров ударила нам же в спины, он замолчал, нервно сжимая и разжимая ладони, разглядывая что-то только ему видимое на костяшках кулака. Поправь меня, если я ошибаюсь. Я недоуменно тряхнул головой, но ведь аврорат проверяют раз в неделю с веритосерумом и тому подобной дрянью, и проверяют невыразимцы. Так, так, вот и невыразимцев сейчас шерстит, невзирая на их вопли. Уже трех нашли, он криво усмехнулся, искривив губы в презрительной усмешке. Весело, да, учитывая, что происходит в Британии, у вас все вполне стабильно, скривился теперь уже я, вспоминая подробные пояснения политической клоаки Британии, в которую мне скоро предстоит нырять. Сколько их? 2-3 десятка? Сотня? И то размазанная тонким слоем по всему Конгрессу? 74. Сейчас наверняка еще кого-нибудь нашли, согласно кивнул Харрисон. Так, хватит о нас, давай-ка о тебе. Контракт закрой. Я резко собрался. Вот отчет по контрабандистам и их тела. Я выложил деревянные фигурки на стол. Это по корге. И вот тела из магазинчика. Ну и отчет. Куда же без него? Недовольно вздохнув, я выложил тонкую пачку листов. «Я уже в курсе», — он насмешливо фыркнул. «Обсудим это позже, а сейчас надо решать, что дальше. Ритуалы можно наложить по новой, но в Конгрессе поднялась волна, и там все громче звучат крики о передаче тебя англичанам. Наша сторона пока удерживает позиции, да и раскрытие радикалов помогло, но ненадолго. Главных вы так и не смогли достать», — утвердительно уронил я. «Ну ты ведь уже не ребенок». Артур мрачно встретил мой взгляд. «Кого-то нам сдали, но самая верхушка перестраховалась кучей обетов. Мы знаем кто, но не сможем доказать. Хотя и не факт, что знаем. И кто прибудет с Дамблдором?» Откинулся я на спинку дивана. «Он ведь не один прискачет за моим телом, Эндрю Бабкок. Он из светлых и, благодаря твоему побегу, смог пролезть в помощники Фаджа и Питер Чипман. А вот этот, из правых радикалов, закончил я за него», моментально вытаскивая из глубин памяти досье на этих магов. «Да, не знаю, уж чем там думает Фадж, но он упорно доказывает, что тот, кого нельзя называть мертв, и приближает к себе наиболее радикальных личностей с обеих сторон. Его так и не убедило нападение на Азкабан», — вздернул я брови, впрочем, не сильно удивленный. Фадж был тем еще олигофреном, специально выдвинутый на свой пост противоположными сторонами, как раз-таки из-за его особенностей ума и жадности. И удивляться тому, что он будет отказываться поверить, я не собирался. За что боролись, на то и напоролись. Идиот-министр был закономерным итогом для этой страны. Нет, да там и доказать-то ничего не выйдет, пожал плечами Артур. Кто-то напал на Азкабан и перебил часть охраны. С таким же успехом это могли быть и наемники, впрочем, они там и были. Мда, нет, ну как доказать, что напал неназываемый? Сбежали далеко не одни пожиратели. Там все, кто только мог, ушел в бега, чтобы затруднить поиск и создать хаос. Логично. Значит, трое, пятеро. Грюм и Грегори Крауч, усмехнулся Артур, наблюдая за моим удивленным лицом. Он не столько Крауч, сколько Блэр, но, за неимением иного выхода, сделали так. По завещанию, получить наследство сможет только Крауч, вот и пришлось парню менять фамилию. Он младший сын одной из сестер покойного Крауча-старшего. И нет, до момента вступления в права он продолжал политику своего отца, нейтралитет. А вот кто он сейчас, это пока тайна. Так что эта темная лошадка, которую вытащили из-за всей этой возни с поцелуем последнего из древнего рода, ему сочувствуют и более охотно могут пойти на контакт те семьи, что придерживаются политики нейтралитета. Я так понимаю, что какие-то связи у них уже тут есть. У них уже даже предварительные договоренности есть, и они настойчиво желают видеть тебя. Все разом, я с трудом удержал смешок, представляя эту картину. Однако, но перевес получается в сторону Дамблдора, хотя в его, да не совсем, да, они поддерживают решения друг друга, но и обобщать их нельзя. Он ведь из тех, кто раньше шел за Краучем. Довольно ухмыльнувшись, Харрисон молча отсалютовал мне бокалом. Я также молча сверлил его взглядом, вежливо ухмыляясь и потягивая вино. «Я не скажу тебе их имена», — наконец не выдержал Артур, отводя взгляд и изучая содержимое своей посуды. «Я, смертник», — равнодушная улыбка на пару мгновений промелькнула на моих губах, и я уперся в него холодным взглядом. «Ты ведь понимаешь, что я не успокоюсь». Хроноворот, посверлив меня некоторое время взглядом, он тяжело выдохнул, понимающе покачав головой. «Спал с ней, мне нужны имена тех, кто организовал нападение», проигнорировал я вопрос. «Значит, спал. Она жива», он бросил на меня короткий взгляд и задумчиво пожевал нижнюю губу. «Просто она в коме. Успела побыть пару часов у них в гостях, пока мы ее искали. Харрисон, не трахай мне мозг». Я закурил и, уставившись в пол, устало попросил его. «Скажи имена, я все равно труп, а если и нет, то судить будут весьма нескоро. Да и вдруг не опознают, все же ты меня хорошо обучил. Канал связи с Таши, отдельный и неизвестный никому, мы с ней создали практически сразу же, как только стали любовниками. Естественно, любовью там и не пахло, но нас устраивало. И я упорно пытался получить ответы, пока ехал сюда. Правда, думал, что она мертва, но хрен редьки не слаще. Единицы магов и ведьм выбирались из комы, потому как загнать туда чародея было той еще задачей. Чем бы ее ни задели, но это что-то серьезное, и я очень хотел познакомиться с теми, кто это сделал. Может, не прямо сейчас, но в будущем я отомщу. Ты понимаешь, что тебе придется бежать тогда и от нас. Понимал ли я? Естественно. Кто же отпустит подобного мне без обетов? Только вот я и так хотел бежать без них, разумно не сообщая о таких мелочах окружающим. Ну вот и еще один повод. В конце концов, кто виноват, что они решили играть в политику? Ну и тем более не моя вина, что в политику тащит меня. Главное, что я не нарушал договоренности и собирался просто отомстить, а не начинать войну. «Делай, что должно, и будь, что будет» – хорошая фраза, правильная. Спустя полчаса я выходил из дома, унося с собой имена организаторов и адреса их известных домов. Примечание к части. Демонология вроде как не упоминалась в каноне, но тогда вылезает логическое противоречие. Волди был темным магов, много знал и бла-бла-бла, но по канону темная магия как бы и не под запретом. Поэтому мне приходится плодить сущности, чтобы хоть как-то оправдать его знания, иначе он получается хрен пойми кем. Три непростительных уж точно не показатель темности, ну а остальное разрешено. И как быть? Пытать маглов? Ну знаете ли, кто мешал-то это делать? Укради и пытай, все. В общем, придется логику реанимировать и достраивать, иначе никак не рожается. Пнуть музу. Яндекс, https://money.yandex.ru/4100153837357316. Сбербанк, 4276-4101-1174-4877-10. Выбравшись из машины, я медленно пошел к дверям небольшого ресторанчика, расположенного в квартале русских в Нью-Йорке. Брайтон-Бич был вполне обычным кварталом, за исключением того, что тут жил нужный мне человек, хотя, скорее, правильно было бы называть его магом, ибо уж кем-кем, а чистокровным человеком его назвать было тяжеловато. Сын Вейла и внук полугоблина, да еще и оборотень, тяжело было считать его обычным среднестатистическим магом. Из-за своей природы он был презираем многими, но смог плюнуть на отношения и выкарабкаться, сейчас являясь одним из крупнейших торговцев на черном рынке. Ресторанчик был прикрытием, где весь персонал был набран из сквибов, а охрана была из числа оборотней. По ночам вообще охраняли вампиры, так как по ряду причин он с магами предпочитал поддерживать чисто деловые отношения и не более. Хотя сам вполне колдовал, но природу-то никуда не деть. «У вас заказано?» – подскочила ко мне миловидная девушка лет 20, вежливо улыбаясь, хотя ее голубые глаза выражали что угодно, но только не радость. Видимо, поняла, кто перед ней, и распинаться перед магом не хотела, осознавая, что я сюда пришел далеко не покушать. «Я к Майклу», – я спокойно подтвердил ее мысли. «Мистер Холидей сейчас занят, но он меня должен ждать», по-прежнему спокойно перебил я девушку. «Мы созванивались, и он должен ждать. Девушка быстро оглянулась, окидывая взглядом забитое помещение, и снова обернулась ко мне, находясь в некотором затруднении. Один из охранников, заметив ее затруднение, оторвался от стены и сделал пару шагов к нам, со зверским выражением на лице, которое тут же пропало, стоило ему увидеть едва заметный жест девушки. «Джим, свяжись с боссом». Тут к нему, она прикусила нижнюю губку, так как мимо нас прошел какой-то толстяк со своей спутницей, что, судя по слегка придурочному выражению на лице, безусловно, была княжной или графиней, учитывая, что ресторанчик был с тем самым антуражем, ностальгия по Российской империи. Поймав мой слегка насмешливый взгляд, она сморщила красивое личико, словно ей под нос сунули кусок драконьего навоза, и вздернула подбородок. Хотя если сравнить стоимость моего костюма и ее, то счет будет далеко не в ее пользу, что заставляло меня еще сильнее осклабиться и, проводив ее взглядом, посмотреть на оборотня. По поводу редких обменов, подобрал я нейтральную формулировку, не желая называть свое имя. «Мистер Холидей, тут к вам по поводу редких обменов», не выражая никакого удивления, сняв трубку телефона, доложил мужчина. Выслушав ответ, он бросил короткий взгляд на мой лоб и лаконично отрапортовал. «Есть, он ждет вас, Марина проводит», обежав меня еще раз взглядом, он задумчиво пожевал губами, но не стал больше ничего говорить, хотя весь путь до лестницы в подвальные помещения я ощущал на себе его взгляд. Спустившись на два пролета, причем это был далеко не конец лестницы, я оказался перед массивной дверью из черного, буквально пропитанного мраком, дерева. Десятки, сотни тысяч рун из разных языков покрывали всю поверхность двери, дверного косяка и убегали в разные стороны по стенам. Осторожно протянув руку, я коротко дернул за обычную веревку, свисающую с потолка, и из-за стены донесся короткий удар металла о металл. Бесшумно отворившаяся дверь продемонстрировала мне довольно уютную комнату в зеленых тонах и сидевшего у небольшого журнального столика хозяина этого заведения. Мак, с непередаваемым выражением на лице уставился на меня среднего роста мужчина, неприязненно прищурив все остальные глаза. «Ну надо же, ты восьмой маг, за последние полстолетия, кто пришел ко мне в эту комнату. Обычно твои коллеги покупают всякую хрень, искренне считая, что знают все на свете, и воспринимая рассказы о одержимости, аде и рае, демонах и ангелах сказкой. Ты все же убедился, что твоя указка не самая страшная вещь в этом мире. Я медиум, не обращая внимания на оскорбление, я прошел внутрь, ощущая всем телом, как сработала какая-то магия, и почувствовав, как абсолютно бесшумно закрылась дверь за моей спиной. Медиум, с сомнением втянул носом воздух Холидей. Понапридумывали же, от тебя несет смертью. Я бы скорее сказал, что ты некромант, но если хочешь считать себя медиумом, то дело твое. Духов я вижу и общаюсь. Я достал сигарету и взглядом спросил разрешения. Кури, он задумчиво продолжал сверлить меня взглядом. Маг и медиум, ты вполне способен стать некромантом. Возможно, что и чем-то большим. Но да ладно, он встряхнулся, притягивая бутылку виски и пару стаканов из бара. Выпьешь? Я бы водки, с большим удовольствием. Я с легким интересом скользнул взглядом по черепу высшего вампира, густо изукрашенному арамейскими символами. Хоть я и начал изучать этот язык, но только недавно, хватало и других, поэтому понимал написанное весьма смутно. Несколько ритуальных атоми лежали под стеклом около стены, и, судя по эманациям от них, прежние владельцы там были далеко не среднестатистическими магами или ведьмами. Отдельно лежал туми, ритуальный нож инков. Короткий взгляд на него принес мне разряд головной боли, заставив машинально отодвинуться подальше. Сколько им надо было убить народа, чтобы меня на таком расстоянии из-под защиты прошибало. Отдельно лежала Ицтли, нож ацтеков, также предназначенный для кровавого веселья, в отличие от атоми. «Тебе плохо не бывает тут?» Я бросил быстрый взгляд на Майкла. «Чувствуешь?» Заинтересованно уставился он на меня, убирая саркастично недоверчивое выражение из глубины своих волчьих глаз. «А вот теперь я до конца поверил, что ты медиум. Это как у магов умудрилось вылезти такое чудо? Ваши резервации веками изгоняли подобных тебе. Про последние три столетия, когда процесс пошел лавинообразно, я даже и не заикаюсь. Ты не чистокровка?» «Да, мамка маглорожденная, да», он прищелкнул пальцами и весело заржал. «А да, малыш, а да, магов не трогают духи, избегают демоны, отвернулись ангелы, Я равнодушно пожал плечами. Зачем им волноваться и беречь таких, как я? Такие нужны не магам, но... Не маги тащат таких, как ты, на костер, согласно кивнул Халидей, саркастично искривив тонкие губы. Ладно, хоть ты и маг, но ты не только полкомахатель, так что... Что тебе надо? Много чего, Халидей, очень много. Платить буду галлеонами и фунтами с баксами. Выбирай, он щелкнул пальцами, и на столике материализовалась толстая книга. Там перо, сразу указывай количество. Три атоми, ритуальные ножи, но не для убийства, кровью их нельзя пачкать. Два костяных и один стальной. Два балина, напоминающие серпы, с обязательной белой рукоятью, предназначенные для скашивания травы. Тоже скорее ритуальные, нежели рабочие инструменты. Мит-мох, священные ножи буддистов, с рукоятью из слоновой кости. Их сталь включала в себя священные гвозди из пагод, и эти клинки были способны противостоять любому злу, даже полностью нематериальному. Учитывая мои непростые отношения с дементорами, я заказал 15 таких ножей, все, что было на складе у Майкла. Два кованых кельтских ритуальных ножа, особого желания резать барашков или курочек у меня не было, но... Вера реально способна творить чудеса. В моем же случае я просто наглядно видел, кого подкармливаю. Может, духи и не способны полноценно навредить магам, но подкормленные и в тесном контакте с медиумом они могут дать мне пусть даже и доли секунд. Но все же, веселую подборку ножей завершили три разномастных африканских ритуальных девайса и два копья, православный нож, символизирующий то самое копье, которым убили Христа. С десяток арамейских письмен и невнятная надпись на кириллице превратили эти безвредные предметы в весьма неприятные сюрпризы для нематериальных гостей. Соль, святая вода, которая, к слову, вполне себе обжигала некоторых официально непризнанных созданий. Ну а как их признать, если от магов они упорно скрывались или же вырывали глотки особо надоедливым, или числились в условно запрещенной литературе, о которой знало весьма ограниченное число разумных. Подобных мне, медиумов, сновидцев, знахарей, травников и еще ряд немагов, по официальной классификации, в мире было до хрена и больше. Только вот львиная доля и правда не была способна на классическую магию. Шаманы вуду на нее тоже в основе своей не способны, и что, в свое время кровью умылись все паладины, что полезли на их территорию. Так что недооценивать я не собирался никого. В конце концов, пуля в голову из снайперского комплекса спокойно заменяет магию. И если кому-то будет смешно, что обвешаюсь кучей амулетов, которые вроде как бесполезны, пусть смеются. А я буду смеяться, когда смогу помочь паре тройке обычных людей, если замечу, что им нужна моя помощь. «Ты на войну собираешься?» – заинтересованно уточнил Майкл, когда я подчеркнул 23-й пункт. «Меня в Британию зовут», – лаконично пробурчал я, размышляя, хватит мне одной блани гора или же парочку брать. «Ао», – завис он. «Возьму все же парочку», – принял решение я, так как найти такого продавца в Британии – это то еще занятие. Теневых торговцев хватало, но мне-то были нужны не просто контрабандисты и продавцы, а именно вот такие вот нестандартные. «Обратись к Лавгудам, если тебе что-то подобное надо будет. Ксена, конечно, тот еще оригинал, но в целом достать сможет все что угодно. Отправишь сову, он скажет, где встретиться. Я видел девочку, Луну Лавгуд, в Хогвартсе. Что с ними такое?» Я прижал палец к книге, чтобы не потерять место, и поднял на него глаза. «Они ведь не психи, так, что ты знаешь о шаманах?» Тяжело посмотрел мне в глаза Майкл. «Если кратко, то ответвление друидизма. Сконцентрированы на тонком мире, духах астрали и всем таком». Я задумчиво почесал затылок, сдвинув шляпу на лоб, и снова взглянул на него. «Но в Британии друиды живут замкнутыми общинами и абсолютно не идут на контакт. Ну, в Хогвартсе их детей точно нет. Лавгуды лет 300 назад». «Нет, не так». Он откинулся на спинку кресла и задумчиво пожевал губами, скрестив пальцы рук на животе. «Один из предков Лавгудов привез жену из Америки, дочь шамана. Сильного, очень сильного шамана. И спустя два поколения они взяли в свою семью дочь друида. Спустя еще два поколения снова породнились с одним родом, где в предках были эти природники. А затем мамаша Луны решила провести опыт, пробудить кровь. Они и так были с прибабахом, а теперь кардинально не отличают мир живых от мира, от миров. Мне что-то уже сыкотно к ним идти, я тяжело сглотнул, попытавшись представить, что меня может ожидать в такой семейке. Друиды не просто так жили в гуще лесов, да и в целом недолюбливали людей. Вернее, людей они просто игнорировали, по большей части, но в любом случае им было крайне некомфортно вдали от леса и животных. И чем больше поколений в таком роду семье, тем менее они напоминали обычных смертных, все лучше понимая дриад, нимф и прочих полудухов и духов природы, и все хуже воспринимая всех остальных. Шаманы были чуть более понятны окружающим, хотя тоже все зависело от количества поколений в роду. Ну а безумная помесь. Друиды и шаманы – это недобрые дяденьки с посохами. В природе жизни и смерть идут непрерывным потоком, и думать, что жрецы безобидны, будет, мягко говоря, неправильно. Если друид или шаман посчитает, что для сохранения равновесия надо тебе вспороть живот, то они это сделают без малейших угрызений совести. И на своей территории они чудовищно сильны. Министерство окружали резервации друидов таким количеством чар и барьеров, что случайно туда попасть было весьма тяжело. Про них и знало-то весьма ограниченное число магов. Та же самая ситуация, что и с Каргой, только этих изучали на уроках, а природников успешно игнорировали, но при этом довольно удачно торгуя с ними. На внутренние дела общин закрывали глаза, так как полноценную войну никто не потянул бы, а крови там хватало. Уж за 2 года копошения в клараках США я мог это утверждать стопроцентно. «Ой, да ладно тебе», — усмехнулся Майкл, на мгновение показав великоватые для человека клыки. «Нормальный он парень, на твою рожу тоже без хорошей порции виски не взглянуть. Почему такой антураж у ресторана?» — перевел я тему, не желая спорить по поводу вменяемости наследственных друида-шаманов. «Ты же даже не русский, и уж тем более не князь какой». Зато граф неожиданно убрал улыбку мужчина, пристально сверля меня взглядом. Дед был из эмигрантов. Сквип. Вернее, тогда он еще не был эмигрантом, но в 17-м как-то резко понял, что лучше оставаться тут. Магическая родня помогла перетащить все имущество, ну и в итоге вот ресторанчик сообразили. Мне вот интересно всегда было, а почему не помогли удержать старый режим? Нет, ну маги, это понятно, но ведь родни-то хватало среди дворянства. Я выжидающе взглянул на него, так как благодаря этой теме можно было получить более-менее правдивую информацию о происходившем в России. Свою революцию гасили, нехотя пробурчал Майкл. Да и половина этого дворянства сама с красными бантами бегала. Кому помогать? Так что помогли, но помогли именно что родным. Да и там тоже проблем повылезала куча. Тех же Романовых никто не хотел приютить у себя, или еще кого. Из-за этого и скандал в свое время произошел. В смысле, я бросил заинтересованный взгляд на него. Я просто в школе до этого не дошел, а в магической истории данная тема не затрагивается. Я только и знаю, что была революция, да и Гриндевальд потом нападал на Россию. Все. Так что если не тайна, то буду благодарен. Ну а нет, так потерплю, и если не забуду, то куплю учебник истории. Да какая тайна. К 19-му году маги решили большую часть своих проблем. Все сообщества на территории Российской империи посовещались и устроили частичный геноцид экспроприаторам. Потом опять посовещались и начали думать, кого им впихнуть на престол страны. Нашли в итоге дальнего родича Романовых, седьмая вода на киселе, и такую же Рюриковну. Вот и сидят теперь цари из дома Медведевых на престоле, и жениться могут только на ком-то из своих, ну в смысле внутри страны. Конституционная монархия, опять же, Халидей потер подбородок, задумчиво пожимая плечами, на английский манер, короче, переделали. Верхняя палата, нижняя, частично революционерам навстречу пошли, а частично старое реставрировали. Ну ты понял, оригинально, вздернул я брови, в очередной раз убеждаясь, что это точно не мой прежний мир. А скандал почему? Британские маги участвовали в Первой мировой войне, я это точно знаю. А у русских же вообще гражданская была. Из-за чего скандал? Обливейтерам пришлось 1.5 месяца носиться по всему миру, чтобы убрать все следы, усмехнулся Майкл. Ну и Ватикан обиделся, что его православная церковь нахрен послала. Они там дергаться начали, руками махать, а русские монахи заявили, что колдуны, дескать, их, русские, и нихрен поганым европейцам свой нос совать в чужие дела. И они вот так вот заткнулись. Недоверчиво посмотрел я на него. А что они сделают-то? Это 300 лет назад они сильны были, а сейчас 90% маглорожденных уходит в магические анклавы. 90% сквибов так или иначе, но связаны с магическим миром. И что им остается? Да и после создания теневого мира они потеряли больше, нежели маги. Вот тебе чем плохо, что ты должен скрываться от немагов, а церкви, она теряет веру, люди перестают верить. Я не смотрел с этой стороны, растерянно замер я на месте, осознавая, что в целом ведь он прав. Маги ничего не потеряли, наоборот избавились от ряда обязанностей. Зато вот извечные враги как раз таки. И что, они ведь рано или поздно, но не выдержат. Ну а что такого сделали маги? Россия решала свои внутренние проблемы. В Первой мировой участвовали с обеих сторон, во Второй точно так же. Да и к тому же, учитывая, что от гвардии Гриндевальда им помогали отбиваться обычные итальянские маги-церковники, не столь уж и дышат ядом в наш адрес. Не суди их поспешно, парень, поверь, там хватает нормальных людей. Майкл криво усмехнулся, с непонятным выражением на лице разглядывая свой стакан. Фанатики есть везде. Знаешь, сколько монахов-экзорцистов тронулось разумом, очищая концлагеря немцев. А они шли на это осознанно, понимая, что их ждет. Там настолько все было пропитано чернотой, что первые маги, кто полез, до сих пор в психушке сидят. Пришлось идти монахам. Тебе, наверное, рассказали, что инквизиция, костры, бла-бла-бла. Да, ты еще скажи, что они невинные агнцы. Жестко оскалился я. Я читал мемуары, причем далеко не только магов и ведьм. Не спорю, с готовностью закивал Майкл. Не спорю, парень. Только вот проблема в том, что они ведь тоже не просто так начали это. Зигфрид Многоголосый, живший в 8 веке, более 200 человек скормил демоном. Фрингильда Сладкоголосая, жила в 10 веке, почти 400 мужчин пропустила через свою постель, и наутро они умирали, отдавая ей свою жизненную силу. Карл Грязный убил более 100 человек, проводя эксперименты. Этот жил в 11-м. Продолжать, ты хочешь сказать, что ни разу не видел книг по демонологии, некромантии, химерологии или малифике? Откуда, по-твоему, все эти знания? С неба упали? Правых тут нет, Гарри, тут есть точка зрения. Понимаешь? Понимаю, только это ничего не решило, только отодвинуло. Да и сами монахи не сильно чурались этих граней магического искусства, криво усмехнулся я. Отец Бернард аж 73 тома накатал по духам, призракам и тому подобному. И там хватает всякого. Так и говорю, что правда там у каждого своя. Проблема только в том, что маги упорно пытаются забыть об этом. Тебе же наверняка рассказывали, что маги не боятся костров, специально сдавались инквизиторам и все такое. Было, ну, та самая Венделина странная, что любила на костре гореть. Он неприятно усмехнулся, доставая палочку и зажигая на ее кончике огонек. Сунь руку, проверим, боишься или нет. А, на костер волокли после пыток, если я не ошибаюсь. Я насмешливо оскалился, иронично глядя на него. В идиотскую сказку я не верю, не переживай. Наглядно убедился, что маги горят не хуже, чем дрова в камине. И нет, я не знаю, что за идиот придумал такую историю вносить в учебники по истории. Тот, которому выгодно, чтобы расизм расцветал. В конце концов все почему-то забывают, что Христос тоже умер не от висения на кресте, а от удара копьем. Так и ведьм не всегда сжигали живьем. Но ведь тогда маги не сверхсущества, ну или, как минимум, им надо больше знаний. Понимаешь, к чему я веду? К повторению речей Гриндевальда и неназываемого, да и еще, думаю, ни одной сотни, а то и тысячи других магов. Тупое стадо удобнее, я еще сильнее растянул губы в ухмылке. Только вот иногда их тупизна и неумение выходит боком. А смысл учить потомственных гербологов, магозоологов или каких-нибудь целителей боевой магии? Крайне редко из их среды выходят нормальные боевики. Так что школьного курса им за глаза хватит, если захотят, то сами пойдут в Аврорат. Я немного другое имел в виду. Министерство слишком боятся за свою власть и упорно оболванивают тех, кто поддается этому. И рано или поздно, но это сыграет против всех нас. Я то же самое и сказал, вздернув брови, я слегка качнул головой. Ну, может, немного неправильно выразился. Что это тебя так завело? Проверить тебя хотел, насколько у тебя мозги варит, спокойно ответил мне Халидей, протягивая небольшую визитку. Если действительно меня услышал, то это адрес одного человека, что может подучить тебя кое-чему. От тебя действительно очень сильно разит смертью, парень. Я так понимаю, что он священник. Не просто так ты убеждал меня. Да, я задумчиво прочел надпись на визитке. Карл Штольман. Он сильный медиум, экзорцист, демонолог и неплохой некромант. И да, он работает под крышей церкви. Постоянно курсирует по территории Америки и проверяет старые кладбища, могильники и прочую пакость. Таша сказала, что ты не обучен, и это не есть хорошо, Гарри, да и в твоем деле это не будет лишним», — он осекся, поймав мой взгляд, и, помолчав пару секунд, тихо пояснил. «Я ее крестный отец, Гарри», — она не объясняла всего, «но учитывая список твоих покупок и то, что ты делаешь его сейчас, я в курсе, что с ней и вижу тебя, ты хочешь мести, не спеши, остынь немного, попутешествуй несколько месяцев с Карлом, потом возвращайся, я раздобуду нужную информацию и помогу тебе, да и не лишним это будет, его специализация, если грубо, взломщик проклятий, так понятнее, только с учетом специфики его работы, меня уже начали искать». Пожав плечами, я недоуменно посмотрел на него. «Как я должен путешествовать, если у меня на хвосте будет висеть Аврорат США? И зачем тогда был вообще весь этот спектакль в начале, если ты знал, кто я на самом деле?» «Карл едет в Мексику, так что пусть ищут», — усмехнулся Холидей. «Я должен был проверить, в конце концов, могла же она ошибиться в тебе, теперь вот уверенный хочу помощь». «Да ты прямо Санта-Клаус», — скептически поджав губы, я уставился ему в глаза. «Рано или поздно, но ты войдешь в число сильнейших, учитывая, что ты можешь уже сейчас. Разве плохо иметь в хороших знакомых сильного медиума, мага, ну и возможно, что и некроманта?» «Я не собираюсь учиться некромантии», — прошипел я сквозь зубы. «Меня до сих пор мутит от воспоминаний, хотя я просто прочитал книги. В глазах основной массы современных магов ты уже некромант. Мертвых же слышишь, и он не будет тебя учить поднимать их. Он наоборот, если ты меня понимаешь», насмешливо фыркнув, он налил себе и мне и тяжело вздохнул. «Гарри, некромантия, это ведь не только зло, но и добро. Чтобы победить зло, надо понимать, что оно такое. Медиумы не могут полноценно бороться, но ты маг. Да, магом смерти тебе не стать, но некромантом вполне. Не торопись отказываться. Ты когда в Англию собираешься, занятия в школах заканчиваются в конце июня. Так что и я планировал появиться в стране в этих числах. Раньше опасно, слишком пустынно там все должно быть. Сомневаюсь, что обыватели будут просто так шарахаться. А вот когда детишки домой поедут, то львиная доля внимания Аврората будет привлечена туда. Ну и затеряться будет проще», я помолчал, вертя в руках визитку, что словно бы жгла мне пальцы, но в то же время, что-то не давало мне просто выкинуть ее. Примечание к части. Для тех, кто начнет спорить и доказывать, что этого не было, карга же есть. Почему друидам не быть? Тот же хрен, только вид сбоку. Первые реально черные ведьмы, а вторые шизанутые зеленые. И друидов не столь много, 2-3 общины, в общей сложности под 3-4 сотни разумных. Все авторы не за Российскую империю, не за СССР, авторы сову на глобус тянут. Кто-то выпнет сквибов и забудет, ну а кто-то будет следить и помогать. Магам вообще было бы проще долбануть конфундусом обливейтом и сохранить страну в покое, чем жить в окружении грабежей и пожаров. Наложи невидимости, долби по откату, так что не надо доказывать, что этого нет в каноне. Поэтому можете хоть заплеваться в меня, но не поверю, что маги будут эмигрировать из страны, но не попытаются вернуть все обратно. И напомню, по канону маги вообще жили бок о бок. У меня то же самое, домены предназначены для сокрытия зверушек, а не для выращивания жратвы, разведения овец и коров. И что, все эти десятки тысяч магов, часть их которых похлеще малфаев, будут терпеть такую хрень, а тотальный контроль над всем, как бы они закупали тонны продуктов, которые в итоге пропадали бы. В СССР такое не проканало бы, там слово «дефицит» было вполне всем знакомо. В общем, Великой Руси тут нет, маги просто для себя побеспокоились. От героя таращит смертью из-за его перерождения, а не потому что он имба-некромант, некоторые это чуют. Яндекс, https://money.yandex.ru/4100153837357316. Сбербанк, 4476-4101-1174-4877-11. После переговоров, иного слова и не подобрать, с Холидеем я решил немного помочь Дамблдору в его розысках. Ну он же искал меня, вот я и помогу ему на своих условиях. Они ему скорее всего не понравятся, но это уж не мои проблемы, ибо я так-то не рвусь в битвы титанов. Потому как, если Волан-де-Морт хотя бы в половину так силен, как я предполагаю, то мне точно туда рановато. Не знаю, как его побеждал пацан в книжной саге, но я не верю в победу необученного добра над тренированным злом. Небольшой уютный ресторанчик «Маленькие радости» был мне уже давно известен, хотя и постоянным клиентом этого заведения я не являлся. Заведение располагалось вдали от основных кварталов теневого мира и уж тем более вдали от домена, хотя вполне устраивало многих магов и ведьм, как место для переговоров. Проблема была во владельцах. «Советую заказать жареную рыбу, мистер Дамблдор», — спокойно посоветовал я старому магу, когда он не спеша подошел к моему столику. «Ты изменился, Гарри», — констатировал старик, немного нервным жестом поправляя очки и присаживаясь напротив. «Все течет, все меняется», — насмешливо сверкнул карими глазами спутник Дамблдора, понебратски подмигивая мне. Смерив взглядом худощавого высокого мага с тщательно прилизанными русыми волосами, что на фоне моего привычного «я упала с самосвала», тормозило головой было весьма заметным, я молча продолжил отдавать должное рыбному филе. Судя по всему, это был тот самый новый крауч, ибо двое других были брюнетом и шатеном, соответственно. Да и цвет глаз, как и маленький еле заметный шрамик на левой брови, также позволяли сделать вполне закономерный вывод. Нет, ну был еще вариант с Грюмом, но что-то я сомневаюсь, что он нашел нужную сумму и тем более смог договориться с теми немногими целителями, что могли излечить его травмы. В Британии они были вне закона, а Одноглазый весьма прославился на ниве борьбы со всем запрещенным. Да и стоял он за спиной Дамблдора, как и двое остальных. «Чего молчишь, парень? Или сказать нечего?» Прохрипел Грюм, высовываясь из-за спины верховного чародея Визингамота магической Британии, яростно вращая искусственным глазом, что создавало незабываемую картину и искренне заставляло сомневаться в его адекватности. «Можете присесть к столу, ну и дверь в кабину прикройте. Это помещение специально создано для проведения конфиденциальных бесед». Я отложил вилку с ножом и небрежным жестом указал на стулья, а затем обвел небольшую кабину помещения, где и сидел. «Парень, у нас нет времени на посиделки», — рявкнул ветеран борьбы с темными магами Англии и сделал пару шагов ко мне, протягивая руку. «Вставай и пошли. Не советую распускать руки или пытаться воздействовать на меня менталом», — равнодушно бросил я, слегка отклоняясь назад и неприязненно изучая грязноватую конечность в опасной близости от своего лица. «Хозяева данного заведения крайне негативно к этому относятся. Вас не предупредили на входе, и что же мне сделают эти хозяева? А, темные маги, да», — Грюм еще сильнее завращал глазом. «Мистер Грюм, паранойя хороша в меру», — улыбнувшись, я подцепил немного салата и следом кусочек филе, запивая глотком вина. «Попробуйте, угощаю, не пожалеете». «Повар, специалист экстра-класса. И что же делает специалист экстра-класса в таком месте?» Дамблдор оборвал Грюма, желавшего что-то сказать, и внимательно посмотрел на меня. «Разве таких людей не приглашают в более подходящее заведение? Разве я сказал, что он человек?» Невинно улыбнувшись, я отправил в рот порцию картошки. «А кто он?» «Оборотень, Вейла», тут же сделал стойку Грюм. «Вампир», мягко произнес Дамблдор, по-прежнему добродушно улыбаясь и глядя чуть в сторону. Переведя туда взгляд, я тоже слегка улыбнулся и небрежно отсалютовал бокалом одному из настоящих охранников заведения, а не тем, что стояли на входе, лишь изображая охрану. Как бы я ни любил вампиров, но данное заведение полностью оправдывало свое назначение, полнейшая безопасность при проведении переговоров. Клыкастые крайне не любили нарушений на своей территории, и им было до одного места, кто нарушитель. В Нью-Йорке было несколько крупных стай ковенов, что поделили город на свои охотничьи угодья, ну и один из таких вот кланов построил заведение. Правда, не уверен, что после этого вечера они будут рады меня еще раз увидеть своим клиентам. Все же я думал, Дамблдор умнее и не притащит с собой Грюма. Хотя, учитывая состояние Грюма, его стаж работы, количество времени, проведенного в плену, не мне судить ветерана, не мне. Он имел право на такое поведение, а возможно, что когда-нибудь и я стану таким же. И кстати о плене. «Мистер Грюм, вы ведь опытный ветеран Наврората. Как вышло, что вас смог поймать беглый преступник? Он безусловно умен, но сравнивать его и вас...» Я внимательно взглянул в единственный глаз экс-мракоборца. «Меня это интересует в целях выстраивания картины мира, что слегка развалилось, а обратно никак не складывается. Он не один был», нехотя буркнул Грюм, не отрывая взгляда от насмешливо скалящегося вампира. «Я не знаю, кто ему помогал, но мне в спину засадили чем-то, пока я сражался с этим», он сдержался, не став продолжать, хотя ему, видимо, хотелось добавить нечто покрепче. «Почему вы не сказали, что я могу не участвовать в турнире?» Я перевел взгляд на Дамблдора. Впихнул меня туда Крауч, хотя это и сомнительно, учитывая, что защиту накладывали вы. Да и обычным конфундусом там не обойтись. Эта сказка хороша для детей, но для меня ее маловато. И это приводит меня к неприятным выводам, мистер Дамблдор. Гарри, слегка кашлянул старик, в очередной раз покосившись на вампира, и снова взглянул на меня. Ты имеешь право обижаться, но мне пришлось так поступить. Тяжело вздохнув, я молча кушал, краем уха слушая профессионала в плане навешивания лапши на уши своим избирателям, и все яснее понимал, что правды, видимо, не дождусь. Хотя правда у каждого своя, но мне хотя бы его правду узнать, про истину я даже и не заикаюсь. Дождавшись, пока он замолчит, я бросил на него равнодушный взгляд и перевел взгляд на Грюма. Он вас таким же дерьмом кормит, примерно, ухмыльнулся Аластер, покосившись на помрачневшего верховного чародея, как Сириус, как Гермиона. Резко поменял я тему, поворачивая голову к Дамблдору. Сириус сбежал на твои поиски, Дамблдор устало смотрел на меня, дом заблокирован, и где он, мы не знаем. Его личный дом тоже закрыт. Личный, слабо удивился я, а к дяде остался, но там слабая защита, и поэтому он там не жил. Сириус обиделся на нас, отвел взгляд старик. Ао, я отложил вилку с ножом и задумчиво откинулся на спинку стула. Он осознал, что у крестника проблемы, или просто погулять свалил. Он точно на мои поиски убежал, может, решил продолжить свою личную вендетту, точно на твои, прохрипел Грюм. Он письмо написал, а девчонка переживает за тебя, парень. Письмо трудно было написать, а ей, флегматично осведомился я, потеряв интерес к разговору. Я попросил их не писать тебе, так как был. Не продолжай, оборвал я его, сужая глаза от злости. Ты, я смотрю, везде свой нос впихнуть успеваешь? Да, только вот когда надо, ты резко становишься беспомощным. Ну ладно, не мог в Англии. Трудно было отправить Сириуса в трибунал МКМ? О, точно, я прикоснулся ладонью к лбу, изображая внезапное озарение. Престиж страны подорвать можно, да? Пошел ты нахрен, старик, понял, твои ради, он не договорил, резко отдернутый назад Грюмом, так как я попытался сломать ему нос. Не смей говорить о моих родителях, понял. Озверевшим взглядом я сверлил побледневшего старика, нервно шарившего в рукаве мантии, видимо искавшего палочку. Из-за твоих утопических фантазий они сдохли, блять, теперь и меня решил туда отправить. Я, сука, 4 года как в горячей точке провел, вместо обучения, то одержимый, блять, под твоим носом, то Василиски одержимые девочки, с ублюдком-преподавателем, дементоры, затем всунули в сраный турнир, и ты ни хера не сделал, не смей упоминать моих родителей, животное бородатое, понял, проревел я ему в лицо, тихо-тихо, давайте успокоимся, нервно оглянулся на увеличившееся количество вампиров в зале Грюм, занимая более удобную позицию и стараясь не выпускать меня из виду. Старик, чего ты приперся? Агитировать меня вступить в твою армию? С трудом взяв себя в руки, процедил я, не отрывая от него взгляда. Из меня хреновый подчиненный. А уж какой ты генерал, я вообще промолчу. Сравнивая твои потери и потери противника, что тебе надо? Швырнув на стол вилку, я откинулся на спинку кресла, доставая сигареты. Вол,